Грузия. Миросозерцание горца. Главная интуиция — это горы. Грузия пришпилена горами. Горы — это спасение, оборона и казнь Грузии, потому что горы, во-первых, отняли полнеба. Во всем мире небо — это отец, архетип отца, бог отец, а земля мать. В Грузии ж горами земля вздыбилась на небо и отняла большую часть его. И, собственно, поэтому и в культуре. Когда я анализировал национальный образ божества, я понял, что из христианской троицы в Грузии отец слабо чувствуется. Верх берут другие ипостаси. Далее горы — это неизменность, недвижность и это твердь. Одно дело, допустим, русский космос — мать сыра земля. Она мягка, сдобна, рассыпчата, как тело человека. Человек вообще срединное существо между небом и землей, поэтому он всегда себя моделирует между ними. У равнинного народа таким архетипом, братом человека по срединности, является дерево. И модель мирового древа, руководящая в логосе равнинных народов, так же, как животные, в космосе пустынь, кочевье, конь, верблюд и другие. Здесь же аналогичную роль играют горы. В Грузии не действительно модель мирового древа. Ее замещают горы. Далее. Древо мягко растет, умирает. Над ним властна смена времен года. Оно несет в себе идею изменения. Горы же неизменны. Идея круговорота, облегчающая существование и понимание, надежда, выход, здесь не так действует. В космосе Грузии все остается, пребывает, потому что некуда деваться, камениста почва. Остается и добро, и зло, грехи, космос совести. Сравните равнинный народ Россию, например. Это же космос переселения. Нагрешил здесь, переехал туда, никто тебя не знает, и все списано. Потому Достоевский мог задаться метафизическим вопросом. Если бы вот ты там, на Луне, нагрешил, а живешь здесь, и никто об этом не знает, каково б тебе было? В России это решается просто. А ничего б не было. Ну, не для всех, конечно. Но сколько мы имеем случаев? Нагрешил где-то на Дальнем Востоке, а потом живет себе в Центральной России и возделывает на пенсии свой вольтеровский садик. В Грузии такое невозможно. Человеку некуда деться. Ему жить там же, где и грех совершил. Всему здесь и память. Значит, тут какой выход? Во-первых, в человеке неизбежно развивается сознание вины, раз ее некуда расплескать. Помните колодец совести царя Аэта в романе Атара Челадзе «Шел по дороге человек»? Как царь опускает туда бичевую и чувствует, что там колхи, которых он изгнал. Все отразится. И с этим надо считаться. Равнинные народы могут быть беспамятны. Рвется традиция через переселение или кочевье. Напряжение греха ослабляется. Я не вижу убийцу отца. Он переехал, а я переселился. И дело с концом. Ни у кого нет долга совести, ни у меня нет долга отмщения. А в горах вендетта. Никуда не девается добро и зло. Действует их накопленная энергия. Но зато тут и милость прощения требуется, а также юмор, ослабляющий напряжение на месте. Это очень хорошо видно в повестях и рассказах молодого прозаика Годердзи Чохели. В его гудамакарских рассказах все проблемы бытия в одной деревне. Нужно провести межу, чтобы по ту сторону поселить нагрешивших, а здесь чистых оставить. В общем, развертывается своя книга бытия и мифологема мировой истории. Так вот, о милости и прощении. Я вспоминаю, как Алико Гегичкори показывал мне семейную фотографию 1936 года, на которой изображен и Георгий Димитров. Вот мы, наша семья. А вот видишь, этот старик осанистый — это убийца Ильи Чевчавадзе. Этот человек 30 лет спустя покаялся сам. И он, благодаря покаянию, фильм «Покаяние» Абуладзе об этом, имеет права. Поразительная нравственность. Но... С другой стороны, грузин вне Грузии может утратить удерж и стать гением бессовестности. В этом космосе камня единственно трепетное, живое — это человек. Поэтому на него особо ложится эта нагрузка чувствительности, изменения. Грузины вообще очень хрупкие и чувствительные сосуды. Это не всегда чувствуется, понимается, ибо они забронированы ритуалами, воспитанностью своей родовой, системой общения, выработанной веками, за которой легко прятать свою суть, до нее трудно добраться. В отличие от русского, который готов душу свою распахнуть, грузин нет. У меня, простите, такая ассоциация. Грузин, как то хачапури, что подают в погребке на проспекте Руставели. Что представляет это блюдо? Твердь лепешки, крепость лепешки с жизнью внутри, яйцо в сыре плавает, как озеро в берегах. И все искусство так есть эту ватрушку, чтоб обламывать стены городские из хлеба и макать эти кирпичи в гущу жизни внутри, умудрясь не расплескать, не вылить жизнь наружу, надрезав брешь, проход, туннель. Так и Грузия тоже не самодержится, а народом держится, как стенами, имеет стыд и уклад, ориентирована на суд и взгляд со стороны рода и села, и памяти из прошлого. Грузин тоже есть хачапури, жизнь души в стенах крепости, одет, вышкален, глядит воинственно, а в душе чувствителен, даже плаксив. Моя дочь поразилась, как непрерывно плачут витязи в поэме Руставели. И если вспомнить стих Лермонтова «Бежали робкие грузины», то тут, увы, даже наш любитель Кавказа по русской равнинной модели Поля Бородина храбрость вообще оценивает. Но ведь они не бежали, а скрывались в горы, которые их стены и космос и помогают. Дома-то. В истории Грузии невольно обращаешь внимание на прозвище «Давид-строитель». Дмитрий II — самопожертвователь. Потрясающая эта история. Когда Дмитрий во избежание вторжения монголов сам поехал к хану и был казнен. Про это есть и поэма Ильи Чевчевадзе. Внешняя, политическая история Грузии сама по себе однообразна. Расширились, сузились, снова расширились, опять какие-то земли потеряли. Не в этом смысл истории здесь, а в накоплении нравственных, этических ценностей, которые создавались в этом шевелении. Собственно, расширение Грузии при царице Тамаре, быть может, и совершилось главным образом для того, чтобы была создана Библия грузинства, поэма Руставели. Ценности Грузии в другой колодец складываются, нравственно-художественной памяти. Идея величия Грузии чужда. Тут строитель, самопожертвователь, Георгий Блистательный, блеск, красота, эстетическая категория. Этика и эстетика. Категории не воинственные, не солдатские, здесь в почете. А если и воинские категории чтутся, то цена тут не победа любой ценой, а нравственное поведение в битве. Честь важнее славы и победы, достигнутой коварством. В Грузии цель не оправдывает средства. Как видите, я все время докапываюсь до логоса, до неких ценностных ориентиров, которые у каждого народа свои. В Грузии средства важнее цели, ибо внешней цели собственной нет, некуда развиваться по территории, стремиться. К чему? К расширению земель? К величию, славе? К мировой политике? К власти над соседями? Но Грузии извечно даны ее земля, горы, космос. Ей не расширяться, а сохраняться надо, расти не вширь геополитическую, а вглубь экзистенциальную. Такова, я чувствую, энтелехия народа, целевая причина, его призвание. Тут нет цели, но есть целое. Его себе сохранять, осваивать — вот эта задача. Потому-то самоудовлетворение, космос самодостаточности, фаустовское стремление к эфемерному идеалу, чем так гордится германский гений, тут чуждо. Эта стремительность опасна уничтожением народа и природы, как основных живых ценностей. Или русское стремление все переделать, все переменить, начать сначала. Для этого здесь есть космо, психический шанс. Простор дает возможность уйти отсюда, от самой от себя убегу и где-то начать новую жизнь. Тут же переделать все на новый лад, равносильно самоуничтожению, самовыкорчеванию. И потому нравственный герой Дата Туташхе в итоге приходит к принципу Дао. Недеяние. Воздержание от всяческого действия, ибо у него все хуже получается в итоге. И вот к такому я подхожу. Предразумению. Есть три варианта абсолюта. Истина, высшее благо, добро, красота. Так вот, для Грузии именно красота есть та ипостась абсолюта, которая наиболее реализуема. Сюда устремляется духовный потенциал нации, и именно потому, что красота есть чувственный и конечный вариант абсолюта. Дух тут воплощен, телесен. Чистая спиритуальность, рассудочность — это не внемлется грузинам. Недаром и философии за своего приняли именно Дионисия Ареопагита, христианского неоплатоника, кто в сочинении своем о небесной иерархии божество представил многоярусно, как гору, идея бесконечности, чужда здешнему космопсихологосу. Тут окоем всего. Небо могло бы быть образом бесконечности, но ведь оно уловлено зубчатостью гор. Море могло бы быть таким образом бесконечности для приморской Грузии, Абхазии, кстати. Если посмотреть по карте, Абхазия и Грузия находятся в перпендикулярном друг другу отношении, как в электромагнитной волне, и они создают особый сюжет грузинской истории. Так вот, море могло бы стать образом бесконечности для приморской Грузии и Абхазии, но последние чувствуют себя скорее как Колхиду, место прибытия, берег, конец странствия тех же аргонавтов, приход к цели, осуществление, свершение. Если для русского пространства-времени, как я чувствую, архетипы — это берег, порог и канун, причем берег не как приплытие, а наоборот, как отплытие, порог не как приход, а как выход из дома в путь-дорогу, ибо место абсолюта на Руси вдали, и Бог вдали, а не наверху. И канун — душа русского вечно накануне, в ожидании главного события и разрешения всех мучительных проблем, она эсхатологично, а символическим изображением ее может служить геометрический луч, однонаправленная бесконечность, то в Грузии мы имеем скорее пункт прихода бытия к своему осуществлению, к цели, свершению. Тут пункт прибытия, присутствия, тогда как на Руси вечный ток вдаль, отсюда куда-то, психокосмос от бытия, вечная неудовлетворенность, не присебейность, а в Грузии самодостаточность. Теперь перехожу к грузинскому логосу поближе и прямо упираюсь в логос застолья. Тамадизм — философия застолья. То, что совершается за грузинским пиршественным столом, это совсем не просто насыщение. Это национальная литургия, домашняя церковь. Тамада — это первосвященник. На столе распластана сама Грузия, ее плоды. Происходит таинство — присуществление материи в дух, в логос, речами, великолепными речами. Застольный логос Грузии продолжает, конечно, традицию Платона. Пир, симпозиум, когда происходило это же присуществление вещества в дух. В тамадизме происходит евхаристия цискхари, дверь в небо, как назвал свой журнал Илья Чевчевадзе. В застолье непрерывно пробивается материя к духу. Раскрывается эта дверь. Что происходит в застолье? Речи — беспардонное ласкательство, гиперболическое восхищение. Это тип слова, безусловно, восточный, не христианский, не подобают человеку такие похвалы. Человек-гость тут играет роль одновременно и агнца жертвенного, и бога, земной бог. И каждый поочередно в этой роли выступает. О дурных качествах умалчивают. Человеку преподносится возможный идеал его самого, как бы платоновская идея тебя в наилучшем твоем виде, и, получив такое в речах в застолье, человек и в будни как-то будет подтягиваться, стараться соответствовать этому идеалу. Русское застолье имеет совершенно иной вектор. Когда собираемся мы, если мало, так начинается тяга к покаянию, биению себя в грудь, к исповеданию. Если грузинское застолье — это «Аллилуйя, хвалите Господа», то русское застолье — это «Господи, помилуй», печалование, покаяние, биение себя в грудь со слезьми. Но это еще вопрос. Что лучше воспитывает человека? Говорить ли ему, что он хороший, как говорит Грузия, или говорить себе, что я плохой, а другой бы меня утешал и говорил бы, «Ну, не совсем уж ты такой плохой, Гоша, ты еще не знаешь, какой я мерзкий бываю». И так мы взаимно поочистимся. Грузинский логос моделью своей имеет тост, слово застолье. Это совершенно очевидно в грузинской поэзии, но так оно и в философском умозрении. Я с большим наслаждением хаживал на лекции Мамардашвили, грузинского философа. Это действительно философ Тамада. Он держит перед очами ума некую идею, как икону, и описывает ее так витиевато, красиво, артистически, ходя кругами в слове, применяя все изощрения диалектики. В Москве двух я таких разных противофилософов слушал — Библера и Мамардашвили. И так себе сформулировал: у одного талмудизм, у другого томадизм. Философской традиции две главные матки — Платон и Кант. Кант — это рассудочная аналитика, диалектика. Платон — это умозрение. Грузинский логос склонен к платонизму, умозрению. Теперь я начну заходить к логосу с другого конца, с языка. Я был поражен в грузинском языке такой категории глагола, как «кцеба», то есть «версия». Я немного изучал грузинский и был удивлен в языке субъектно-объектной формой глагола. Это значит, что не просто пишу, не просто я пишу, но я пишу лекцию для тебя. Особая форма, которая учитывает косвенный объект «пишу тебе», «шью платье для тебя». Здесь воплощена идея взаимности и возврата. Субъект зависит от объекта. Это есть хоровой, общинный логос. И в этом мне увиделось что-то очень философически важное. То, что резко разрубил европеизм «я» и «не я», «субъект» и «объект», и никак из этой оппозиции не может выйти. Здесь же гармония, и имеется способ мыслить единство целого. Это подтверждает ту мою интуицию, что грузинство располагается как бы в бытии, в центре целого, в космосе совершения, и поэтому никуда не торопится от себя переходить и трансцендировать. Еще это и в такой черте грузинского глагола, как его полиперсонализм, то есть многоличность, сказывается. Не просто множественное число «мы», где снивелированы всякие «я», «ты», «он», а встречность лиц и душ в одном действии, их взаимосоотнесенность, увязка. Такое многоличие глагола должно иметь глубокие субстанциальные корни в национальной сути грузинства, образует важнейшую черту логоса. Нет такой жесткой, резкой тяги у грузина обособиться в чистый субъект, стать личностью, стать абсолютно свободной личностью. Это, между прочим, важнейший момент для прозы и мышления. Главный вопрос для Грузии — развитие личности, отсюда и личностного сознания и рефлексии, чем рождается проза. Я вижу, что здесь нет европейской тяги стать абсолютно свободной личностью, потому что личность грузина связана с родом, и самый свободный из известных мне образов — дата туташхе, весь в перекрестных отношениях, считаниях, ориентировках на людей, как бы не принесть зло своим, пусть и нравственным вмешательством в ситуацию, которая всегда ведь многоперсонально, неучитываема в своих причинах и последствиях. Но каждая ситуация хороша по составу и сути, так что лучше и не вмешиваться. Хочу обратить внимание на отсутствие родов в грузинском языке. Что это значит? Дело лингвиста и науки? Как это появилось? Но что бы это могло значить? Дело мыслителя. Еще и в английском языке мы знаем стерты истории родовые различия. Нет ведь ярого эроса в космосе Англии, андрогинен Альбион. Например, в семитских языках, в древнееврейском, например, столь резкое расчленение всего поля языка на полы, что и глагол весь генитален. Мощен тут эрос и противостояние полов. И у арабов, турок, персов, вообще в зоне ислама и иудаизма. Резко означены мужская и женская половина, огромная разность потенциалов, ярое влечение. В Грузии же, в сравнении с ними более суровой и аскетичной по природе, где горы, камень, снег, эрос не ярок. И не случайно дружба тут первее любви. Витязь в тигровой шкуре, ведь это есть не поэма войны, как Илиада, не поэма любви и страсти, как восточная Лейли и Меджнун. Это, конечно, эпопея дружбы. Или, например, повесть Казбеги «Хевисбери Гоча». Там обратный случай. Герой, который возлюбил невесту своего друга, оказался преступен и грешен и отлучен, потому что он любовь предпочел дружбе. А в Витязе, недаром Триэлу, сыну условного Индостана, придано свойство Меджнуна, иступленного, неистового, одержимого. Это он безумен и юродив от нестерпимой любви к женщине, любви метафизической. А вот наш Автандил, сын условной Аравии, а по сути страны христианской, более северной, как Грузия, он меджнун не от страсти к женщине, а от страсти к другу. Любовь же его к Тинатин более покойная, разумная, как и ее к нему. Она скорее сестра ему, не по внешнему положению, а по сути их отношений, не пылких. Откуда же это? И как связано с космосом Кавказа? Чтобы понять это, вникал в символику стихотворений Важапшавелы. Вот гора и долина. Естественно, гора выступает как мужское начало. Но взгляни в долину, на дорожки, на сады, что зреют впереди. Это ль не жемчужные застежки на расшитые золотом груди? Я уж пишу карандашком себе на полях заметку. Муж, жен, имея в виду половую парность, брачную, гора, муж, долина, жена. Тут низ и лона, и даже грудь под лифом застежек жемчужных. И вдруг, не тебе ль сестра, она родная, та долина, полная плодов. Значит, не жена, не возлюбленная, а сестра. То есть не прямо противоположная, не полярность, а некая скошенность вбок. Умягченность Эроса. Не лют он тут Ирьян, как где прямо противостояние. Даже графически это можно изобразить. Допустим, если в космосе Ислама, в Аравии, где Земля равнина, прямолинейно, молнийный Эрос между небом отцом и землей матерью перпендикуляр, то в Грузии по скатам гор получается некая всемоделирующая наклонная плоскость. Так что здесь Эрос мягче, ослабленнее. Кстати, и лицом, и статью грузинка сходнее с мужчиной. Горбоноса, их сухощава, неразнежена колышущаяся ее плоть, как широкие бедра, осиная талия персиянок или индианок, жриц чувственности. Подруга она, ум мужу и воля, как Тинатин Автандилу. Энергично, как властная, мужеподобная Дариджан в одноименном рассказе Пшавелы. Так что если в послании Иоанна «Бог есть любовь», то для Грузии надо переформулировать «Бог есть дружба». В «Витязе» в тигровой шкуре что происходит? Автандил, полководец, во время Отечественной войны покидает войско, действует как предатель Родины и едет исполнять любопытную волю своей возлюбленной Тинатин, узнать, что это за странный витязь там. Долг побратимства и дружбы превышает для него и отношение любви, и интерес политики. Императив дружбы и побратимства здесь абсолютный, категорический. Об этом свидетельствует и поэма Важапшавелы «Гость и хозяин», где хозяин идет против всего своего села на бой и защищает врага своего народа и убийцу своего брата только потому, что тот в ночи неузнанный попросил приюта у очага и принят под кров дома его. Если для Запада есть такая формула «Платон мне друг, но истина мне более подруга», то для Грузии это не действует. Друг дороже истины. То же самое, кстати, Достоевский говорил. Если бы так случилось, что истина разошлась с Христом, я предпочел бы остаться с Христом, нежели с истиной. Примерно по памяти передаю мысль. Горы есть также основа грузинского этоса. Горное право. Что это значит? У Акакия Церетели прочел. Он, княжич, был отдан в детстве не просто крестьянской кормилице на грудь, это и русские бари делали, но прямо в семью крестьянки, и до 6 лет рос там. Князь воспитывался в крестьянской семье. И он говорил, что обычай отдавать детей на воспитание в семью крестьянки-кормилицы издавна повелся в Грузии. Царские дети и дети владетельных князей воспитывались в семьях эриставов, эриставы в семьях дворян и так далее. Возникали молочно-побратимские узы. И вот тут мне видится закон обратной связи. Гора, князь, добровольно идет вниз на поклон в долину, склоняется на смирение, отождествление, породнение с ней, с низами общества, с народом простым, тем, что самое свое дорогое, наследника, доверяет долине, народу, женщине-кормилице, матери-земле. на наполнение соками и смыслами вещами. А потом, когда воздымается вверх княжич и становится властителем, он уже никогда не будет жесток к народу, ибо там его молочные братья и сестры побратимы, и узы эти сильнее даже родственных в Грузии. А в равнинной стране как? Здесь действует естественная тяга ее космоса к поравнению всего, к нивелировке, к смесительному упрощению. И для того, чтобы возникло здесь творчество культуры, цивилизации, истории, необходимо искусственно создавать разность потенциалов, сословные перегородки, барьеры. Тут история воздвигает каскады, на равнине космоса строит горы социальные, духовные, чтобы возжизнить склонную ко сну и энтропии природы, чтобы возникла напряженность силово-магнитного поля в духе. Надо вызвать искусственно динамизм страстей, яростей, что утепляет космос. В Грузии совсем иное. Самой природой, естественными условиями хребтов, все партикуляризовано в ее космосе. Противовесное космосу движение истории должно быть направлено на склеивание сословий в общей жизни, психеи, преданиях, обычаях. Русские дворяне, например, даже добровольно чужеземное иго французского языка приняли для разговора в свете, лишь бы от народа своего отъединиться, различиться, как у физика-атомщика Ферми. Это уровни энергетических состояний. И тут важный закон всеобщей истории вообще нащупывается, вектор. Направленность социума, типа гражданский общественного устройства, его строительство и склада, не просто гармоничен и в резонансе с национальной природиной, но направлен и дополнительно к ней, противоположно к строю местной природы, складу космоса образуется. Еще хотел сказать, что горы тоже блюдут права меньшинств, ведь непрерывны войны в истории Грузии, а в каждой долине особый народ. В войнах что происходит? Умыкают стада, но не вырезают население и не переселяются на земли побежденных. Вот и в поэме «Гости хозяин» тоже умыкают стада, но земли остаются. И в сказке «Цветок Эжвана» муж и красавица, попадая в чужое царство, выполняют там все задания, и им, собственно, царство достается. Казалось бы, жить-поживать, добра наживать. А они пошли к себе домой. Не надо им чужое. Нежизненно это им, грузинам, пространство, как бы злачно ни было оно, а у них пусть и горно, и трудно, и каменисто. Горы доставляют и эстетическую модель. Есть такой термин «гордовардия» у Тициана Табидзе. Это, очертя голову, так поэт обозначил вдохновение, как каскад.